Глава 106. Животные. Темноволосый ребенок также начал бороться, стараясь вырваться из схватки Йоджуна, когда услышал этих безумных мужчин. Но как бы ни пытался, он не смог этого сделать. В глазах Гуюй тоже появился страх, как только она поняла, о чем говорили эти люди, и она сильно сжала руку Йоджуна. Она, как одна из выживших деревни Джангуан, понимала, насколько могут быть безжалостны и жестоки сердца людей в эту эпоху. Но такое безумие, постигшее этих мужчин, немного превысило ее психологический предел. Гуюй никогда не думала, что ей с Йоджуном придется столкнуться с таким падением людей. Поэтому ее сердце начало дрожать от страха. «Идем за ними», — в полголоса сказал Йоджун, после того, как эти 8 человек прошли мимо места, где они скрывались. Все время вырывающийся ребенок никак не мог успокоиться. Поэтому Юэ попытался его образумить. «Успокойся! Мы не сообщники этих людей!» Услышав эти слова, ребенок действительно успокоился и больше не вырывался. Но ярость и гнев в его глазах никуда не делись. «Это здесь!» — указал со свирепой улыбкой на небольшую пещеру один из 8 мужчин. Услышав шаги подошедших людей, из пещеры выглянула головка маленькой примерно 10-летней девочки. Но увидев пришедших, ее лицо изменилось. И вскрикнув, словно раненая птица, она убежала в пещеру. Глаза мужчин вспыхнули жестокой радостью, как только они увидели малышку. Один из них облизнул губы и с блудливой улыбкой воскликнул: «Это девочка! А в этот раз мы сможем немного развлечься!» Некоторые из них сразу же забежали в пещеру и вскоре выволокли оттуда 2 мальчиков и 1 девочку. Мужчины кинули их перед главарем. Дети, упав на землю, задрожали от страха. Другой мужчина смотрел на них сумасшедшими глазами и сказал: «3 толстеньких маленьких овечки. И есть даже девчонка. Мы действительно сможем развлечься». Йоджун хладнокровно наблюдал за ними, но не предпринимал никаких действий. В глазах же ребенка, которого держал Юэ, появился страх, глядя на 3 детей. Он был напряжен и готов был броситься в сторону детей, но не мог ничего сделать, будучи в жесткой хватке Йоджуна. Ребенок повернул голову и бросил на него яростный взгляд. Но сам Юэ даже не обратил внимания. «Мы возвращаемся. Будет беда, если эта маленькая и дикая овца придет раньше нас», — приказал главарь, бросив безжалостный взгляд на детей. Остальные кивнули и, схватив 3 плачущих детей, последовали за своим лидером, который пошел обратно в сторону городка Шима. Юэ-джун и остальные также тихо последовали за этими мужчинами. 8 мужчин пришли к небольшой палатке на окраине городка Шима, за которой стоял большой чан. В стороне от этой стоянки были разбросаны различные кости, и самое ужасное в этом было наличие среди тех костей 3 человеческих черепов. «Черт! Большой брат, поторопись!» — крикнул худощавый мужчина, глядя на маленькую девочку безумными глазами. «Для начала нам надо немного развлечься!» Он, не стесняясь, уже снимал штаны. «Хорошо, хорошо!» В глазах главаря также вспыхнул похотливый блеск, протягивая руку к девчонке. Глядя на этого человека, в глазах девочки вспыхнул страх и безнадежность. Она вскрикнула и изо всех сил попыталась отойти от него. Мужчина безжалостно улыбнулся. Сопротивление маленькой девочки доставляло ему дополнительное удовольствие. Резко подавшись вперед, он схватил ее за плечо. Но как только он ее коснулся, раздался выстрел. Пуля попала в голову главаря, и его тело бессильно рухнуло на землю. «Выстрел! Враги!» Семеро оставшихся посмотрели на упавшее тело с дыркой в голове и сразу же пригнулись и побежали прочь. Юджун, выйдя из перелеска с автоматом тип 79 в руках, хладнокровно открыл огонь по 7 убегающим безумцам. Выпустив целую обойму из скорострельного автомата, на земле осталось лежать 3 тела, нашпигованные свинцом. Остальные 4 убегали прочь в темноту, как Юэ, перезаряжаясь, приказал скелету: «Убей их!» Скелет метнулся, словно стрела, следом за убегающими людьми. Сам Юэ мог хорошо видеть в темноте, поэтому он прекрасно видел убегающих, и перезарядившись, он прицелился и открыл огонь. Еще 2 упали после его выстрелов. Последних 2 уже настиг скелет, двигающийся раза в 3-4 быстрее них. С каждым шагом он был все ближе, и через несколько шагов он настиг одного, как взмахом топора отрубил ему голову. Тело, оставшееся без головы, тут же загнулось и, кувыркаясь, прокатилось еще несколько метров. Обернувшись, лицо последнего в конец побледнело. Видя такую смерть, и сейчас он ненавидел себя, что он не может бежать быстрее. Скелет, разобравшись с первым словно вихрем, стал догонять последнего. И уже через несколько мгновений топор отрубил голову последнему безумцу, когда-то бывшему человеком. «Не убивайте меня! Ах, не убивайте!» Кричал один раненый, но не убитый человек, корчась на земле, когда к нему подошел вооруженный Юэ Джун. «Сдохни!» Юэ хладнокровно выстрелил ему в голову, после чего прошелся к каждому убитому, сделав контрольный выстрел. Хоть ему и чрезвычайно не хватает взрослых мужчин, он не хотел иметь дело с такими отбросами, потерявшими всю свою человечность. Разобравшись с мужчинами, Юэ направился к детям. Все трое смотрели на него, все с таким же страхом. При его приближении они съежились и отступили на несколько шагов. Те выжившие мужчины, потеряв свою человечность и продемонстрировав это детям, нанесли им немалый моральный урон. Даже если Юэ спас их, они по-прежнему считали его опасным взрослым. Увидев их реакцию на свое приближение, Юэ нахмурился. Он остановился и, достав из кармана 3 шоколадки, бросил их детям. «Ешьте! Я неплохой! Как съедите, пойдете со мной! Я отведу вас к людям!» После чего немного отошел. Дети, увидев шоколад, не смогли сдержаться и с яркими глазами быстро подобрали их. Сняв обертку, они торопливо стали есть. Набравшись смелости, маленькая девочка подошла к Юэ и, держа половинку шоколадки в руке, спросила. «Дядя, вы можете отпустить сестренку Яо-Яо?» «Яо-Яо? Сестренку?» Юэ в удивлении повернул голову и посмотрел на ребенка с короткими темными волосами. Первоначально он считал, что этот жестокий маленький монстр был мальчиком. Он и представить себе не мог, что этот дикий и шустрый, словно зомби С1, зверек, окажется девчонкой.